Безусловно, Ахматовой была необходима критика такого класса, какой она встречала в начале своего литературного пути. Она замечает, предисловие Кузьмина «К вечеру» с легкими переменами могло бы быть предисловием к поэме. Самым чутким и проницательным критиком для Анны Андреевны остается Недоброво. Она записывает, прочла, почти не перечла, статью НВН «В русской мысли» 1915-го. В ней оказалось нечто для меня потрясающее, страница 61-я. Ведь это же пролог. Статью я, конечно, совершенно забыла. Я думала, что она хорошая, но совсем другая. Еще не знаю, что мне об этом думать. Я потрясена. На следующий день возвращение к той же статье. Он пишет об авторе «Реквиема», «Триптиха», «Полночных стихов», а у него в руках только четки и «У самого моря». Вот что называется настоящей критикой. Синявский поступил наоборот. Имея все эти вещи, он пишет 1964, как будто у него перед глазами только четки и ждановская пресса. Одной из главных болезненных точек в деятельности Ахматовой было толкование западными словистами жизни и творчества Николая Степановича Гумилева. Там оно утвердилось еще со времен русской эмиграции первой волны. В этой среде было много личных врагов, как Гумилева, так и Ахматовой, которую они помнили еще его женой. Отрицательное отношение Анны Андреевны к ним было уже известно. Но вот в 1965 году, 18 мая, Ахматова возвращается к этой теме в своей записной книжке. «Как всегда бывало в моей жизни, случилось то, чего я больше всего боялась. Бульварные, подтасованные, продажные и просто глупые мемуары попали в научные работы. Первый попался на эту удочку Бруно Карневали, падуанский сборник, предисловие, но он сравнительно легко отделался. Второй жертвой стал Драйвер. Его случай потяжелее. Из-за этого вся его работа не может приобрести нужный тон. Вначале он говорит, что его объект легендарен, а затем подробно рассказывает, как какую-то унылую, молчаливую женщину постепенно бросает ее совершенно несимпатичный муж. Упомянутый Драйвер — автор диссертации об акмеизме. Дальше Анна Андреевна делает ряд замечаний и советов автору. В частности, она упрекает его в забвении бешеного успеха поэзии Гумилева у молодежи 1910-х годов, а затем и 1930-х. Можно сказать, что это урок всем, кто хочет писать о жизни и стихах настоящего поэта. С 1904 года по 1910, начиная с «Русалки», можно проследить наши отношения, зафиксированные в трудах и днях и абсолютно неизвестные мемуаристкам, типа Неведомской и А.А. Гумилевой, и вообще моим биографам. Нельзя просто сказать «напечатал романтические цветы и посвятил их Ахматовой и точка», в то время как это почти поэтизированная история его любви, его отчаяния, его ревности. Тема музыкально растет, вытекает в жемчуга и расплавляется в чужом небе. Весь цикл «Чужого неба» очень цельный и двойному толкованию не поддается. Это ожесточенная последняя борьба с тем, что было ужасом его юности, с его любовью. Полемику с западными гумилеведами Ахматова заключает так. И так оказывается, что Гумилева нам описывают три дементные и ничего не помнящие старухи. А.А. Гумилева, Вера Неведомская и Ирина Адоевцева. Его стихи рекомендуются нелюбившим его Вячеславом Ивановым и вообще ничего не понимавшим Валерием Брюсовым. Оба тщательно пропускают в его творчестве главное — ясновидение, закладывая основание здания непрочитанности, своды которого и до сих пор тяготеют над его стихами. Эта унылая и, в сущности, однообразная картина всемирной пошлости неожиданно прорезалась радостным впечатлением. Анна Андреевна приветствовала его как важное событие «La Grande Nouvelle». Речь идет о чтении мемуарной прозы Марины Цветаевой. Местами Ахматова ее критикует, но останавливается в изумлении перед другими строками. То, что она пишет о Гумилеве, страница 123, самое прекрасное, что о нем до сего дня, 2 сентября 1964 года, написано. Хотя «Мужик» написан в 1917 году, после революции. Как бы он был ей благодарен? Это про того непрочитанного Гумилева, о котором я не устаю говорить всем с переменным успехом. Эту его главную линию можно проследить чуть ли не с самого начала. Разделим радость Ахматовой. Перечтем редко у нас перепечатываемые строки Цветаевой о стихотворении Гумилева «Мужик». Есть у Гумилева стих «Мужик», благополучно просмотренный в свое время царской цензурой, с таким четверостишием. «В гордую нашу столицу входит он, Боже спаси, обворожает царицу необозримой Руси». Вот, в двух словах, четырех строках, все о Распутине, царице, все о той туче. Что в этом четверостишие? Любовь? Нет. Ненависть? Нет. Суд? Нет. Оправдание? Нет. Судьба. Шаг судьбы. Вчитайтесь внимательно. Здесь каждое слово на вес крови. В гордую нашу столицу две славных, одна гордая. Ни Петербург встать не может. Входит он, пешая и лешая судьба России. Боже спаси! Знает, не спасет. Обворожает царицу, не обвораживает, а именно по-деревенски обворожает. Необозримой Руси. Не знаю, как других, меня этой необозримой, со всеми звенящими в нем зорями, пронзает ножом. Еще одно. Это заглавная буква царицы. Не раболепство, нет. Писать другого с большой еще не значит быть маленьким, ибо вызвано величием страны. Здесь страна дарует титул. Заглавная «Ц» — силы вещей и верст. Четыре строки. И все дано. И чара, и кара. А если есть в стихах судьба, так именно в этих чара, так именно в этих история, так именно в этих. Ведь это и Гумилева судьба в тот день и час входила в сапогах или валенках красных сибирских пимах, пешая и неслышная по пыли или снегу. Дорогой Гумилев, породивший своими теориями стихосложения ряд разлагающихся стихотворцев, своими стихами о тропиках, ряд тропических последователей. Дорогой Гумилев, бессмертный попугай которого с маниакальной, то есть неразумной, то есть именно попугайной неизменностью повторяют ваши 20 лет назад молодого метра сентенции, так бесследно разлетевшиеся под колесами вашего же трамвая. Дорогой Гумилев, есть тот свет или нет? Услышьте мою от лица всей поэзии благодарность за двойной урок. Поэтам, как писать стихи, историкам, как писать историю. Чувство истории, только чувство судьбы. Не мэтр был Гумилев, а мастер. Боговдохновенный и в этих стихах уже безымянный мастер, скошенный в самое утро своего мастерства ученичества, до которого в костре и окружающем костре России так чудесно, древесно дорос. После такого высокого понимания одного поэта другим поэтом становится ясным, что и у Ахматовой установили совсем особые отношения с Гумилевым. Они живут вместе, становятся мужем и женою, но делят взаимное общение между поэтическим видением мира и повседневным бытом. Поэтому Анна Андреевна и называет в своих записях отношения с Николаем Степановичем особенными, исключительными, непонятной связью, ничего общего не имеющей ни с влюбленностью, ни с брачными отношениями. Она же является и героиней лирики Гумилева. Для обсуждения этого рода отношений действительно еще не настало время, решает Анна Андреевна. В записях так много говорится о Гумилеве, что читатель сам будет размышлять об этом, вникая в слова Ахматовой. Я хочу остановиться только на теме страха и тревоги, постоянных спутников их совместной жизни. Об этом говорится в «Северной элегии». В том доме было очень страшно жить. И есть намек в письме Гумилева к ней из Слепнева. «Каждый вечер я хожу один по Акинихинской дороге испытывать то, что ты называешь Божьей тоской. как перед ней разлетаются все акмеистические хитросплетения. Мне кажется тогда, что во всей Вселенной нет ни одного атома, который бы не был полон глубокой и вечной скорби. В свое время, когда я, пишущая эти строки, не знала еще писем Гумилева, Анна Андреевна мне рассказывала, что было в Слепневе такое место, где Николай Степанович испытывал какой-то почти мистический ужас, и он нарочно ходил туда, чтобы закалять себя. Есть еще один признак, который позволяет нам издалека догадываться о состояниях, которым они оба были подвержены. Ведь Анна Андреевна в стихах Гумилева всегда связана с лунным светом. В юности она страдала лунатизмом, в полном его выражении. Мне говорила ее невестка, бывшая жена Виктора Горенко, со слов Инны Эразмовны, матери Анны Андреевны, что ее надо было забрать из института, какого моя собеседница не уточнила, потому что однажды ночью нашли в бессознательном состоянии, лежащей на полу в церкви. А ведь Гумилев знал и полюбил Аню Горенко, когда ей было 14 лет. Вероятно, в ту пору ее лунатизм еще ярко проявлялся. Признак лунной девы или лунной женщины всегда сопровождает образ Ахматовой в стихах Гумилева. Да и у него самого были странные отношения с луной. Это прямо бросается в глаза в том стихотворении, где он так верно подсказывает свою смерть. Я говорю не о пресловутом рабочем, пацифистском стихотворении, где говорится о крупповском рабочем, и не о стихотворении «Я и вы», а о другом, тоже из цикла «К синей звезде», хотя и не из лучших. «Ты пожалела? Ты простила?» «Когда-нибудь при лунном свете, раб истомленный, я исчезну. Я побегу в пустынном поле, через канавы и заборы, забыв себя и ужас боли, и все условия, договоры. И не узнаешь никогда ты, чтоб в сердце не вошла тревога, в какой болотине проклятой моя окончилась дорога». Наконец, достаточно вспомнить его Семирамиду. «И в сумрачном ужасе от лунного взгляда мне хочется броситься из этого сада с высоты 700 локтей». Вспомним, что по определению Ахматовой Гумилев был ясновидящим, визионер, пророк, фантаст, и не станем дальше разгадывать тайну их отношений, которую, может быть, и не нужно разгадывать. Была еще третья, главная боль Ахматовой — это ее странное отношение с сыном. Здесь мы ограничимся только тем, что говорит об этом в своих записях Анна Андреевна. В другом месте я говорю об этом подробнее, так как близко стояла к этой стороне их жизни. 19 мая 1960 года Анна Андреевна записывает в Москве. «Сегодня приехал Лева. У него вышла книга «Хунну». 23 ноября 1962 года Лев защитил докторскую диссертацию. 23 июля 1963 года она пишет брату Виктору, живущему в Америке. «Передать твой привет Леве не могу. Он не был у меня уже 2 года, но, по слухам, защитил докторскую диссертацию и успешно ведет научную работу». Итак, в 1961 году произошла жестокая ссора. На днях, 1994 год, я разговорилась об этом с Эдуардом Григорьевичем Бабаевым, одним из любимых собеседников Ахматовой, еще с той поры, когда он был ташкентским школьником. Он вспомнил интересный эпизод, относящийся именно к лету 1961 года. Это было в гостях у Надежды Яковлевны Мандельштам, жившей в Москве в Лаврушинском переулке в семействе Шкловского. Бабаев вышел на минутку на кухню покурить. Там сидел Лев Николаевич Гумилев, с которым Анна Андреевна только что его познакомила. Он сидел на табуретке и напряженно курил. В это время на кухню зашла жена Бабаева, Лариса Глазунова. «А почему вы не идете слушать стихи?» — спросила она Гумилева. «Стихи испортили мне жизнь», — ответил он. А из соседней комнаты уже неслось. «Я к розам хочу, в тот единственный сад». Когда все разошлись, Бабаев долго шел с Гумилевым сыном по Ордынке. Лева, начисто лишенный чувства собеседника, сразу начал втолковывать ему. «Говорят, что я вернулся из лагеря озлобленным. А это не так. У меня нет ни ожесточения, ни озлобления. Напротив, меня здесь все занимает, известное и неизвестное. Говорят, что я переменился. Не мудрено. Согласен, что я многое утратил. Но ведь я многое и приобрел. У меня замыслов на целую библиотеку книг и монографий. Я повидал много Азии и Европы. Лёва даже не понял, что Анну Андреевну огорчало не отсутствие у сына живых интересов, а полная атрофия чувства любви и благодарности к людям. Так, по поводу возвращения Иосифа Бродского из его высылки в Архангельскую область, Анна Андреевна записывает: «Ни тени озлобления и высокомерия, бояться которых велит Федор Михайлович. На этом погиб мой сын. Он стал презирать и ненавидеть людей и сам перестал быть человеком. Да просветит его Господь. Бедный ему Левушка». Прощаясь с Львом, Бабаев заметил, что он очень похож на Анну Андреевну. «Да», — ответил тот, — «сходства у нас не отымешь». В действительности это не доставляло ему никакого удовольствия. Он даже считал, что она — виновница всех его недостатков, приобретенных и особенно врожденных. В первые же дни возвращения на волю он мне писал из Ленинграда 9 июня 1956 года. «Простите, что открытка? Но если ждать, пока я соберусь купить конверт, во мне много маминых черт». Как видим, не прошло еще месяца после его появления в Москве, а он не может преодолеть накопившееся у него предубеждение против матери. Однако вскоре он отошел. В письме от 1 марта 1957 года он рассказывает, что сильно заболел, уже 5 дней лежит в постели, и дальше. «Мама, с нею чудо. Она опять такая хорошая и добрая, как 20 лет тому назад, веселая и остроумная, я просто счастлив, она за мной ухаживает и кормит диетой». Когда в последнем августе я гостила у Анны Андреевны в Комарове, она мне сказала: «Я бы хотела помириться с Левой». Я ответила, что, вероятно, и он этого хочет, но боится чрезмерного волнения и для нее, и для себя при объяснении. «Да не надо объясняться», — живо возразила Анна Андреевна, — «пришел бы и сказал: мама, пришей мне пуговицу». Я имела основание больше не вмешиваться в Левину жизнь и не приняла замаскированные просьбы ко мне Анны Андреевны. Но, вернувшись в Москву, я рассказала об этом разговоре Надежде Яковлевне Мандельштам. «О, это можно устроить», — оживилась она, хотя не преминула сделать замечание. Ахматова, мол, никогда не пришивала ему пуговиц. В задачу примирения Анны Андреевны с Левой она включила весь круг новых и действительно милых друзей Ахматовой, но тут надо было действовать гораздо спокойнее. А они дотянули до времени, когда Ахматова уже слегла. Тогда стал разыгрываться спектакль на тему «Пускать или не пускать его к матери, убьет он ее или успокоит своим появлением». Мне казалось, что тут никакой альтернативы нет, и такого же мнения был и лечащий врач. Эта женщина-врач говорила, что радость свидания лучше, чем постоянно сдерживаемая боль из-за нелепого разрыва. Но в обсуждении этой проблемы включились даже соседи по палате, и все они вместе так запутали Леву, что, придя в больницу, он смяк, испугался и ушел, не зайдя в палату. В тот же день он позвонил мне по телефону, плакал, что не решился повидать, в общем-то, умирающую мать, а заодно избегал и меня уже много лет, считая виноватой. В чем? В том, что я годами скрывала от него в своих письмах в лагерь, что Анна Андреевна якобы наслаждается жизнью, процветает и забыла о нем. Между тем, больная и слабая Анна Андреевна оказалась гораздо здоровее психически, чем все остальные. Не дождавшись никаких посредников, за 4 дня до смерти она сама послала Леве через Мишу Ардова, только что вышедший «Бег времени», с нежной надписью «Леве от мамы». «Люсаныч, годится». 1 марта 1966 года. «Вы знаете, что это такое?» — спросил Лев Николаевич. «Это ласка. То, чего я добивался все эти годы». Ардов предоставил мне право воспользоваться его записью. А фраза Ахматовой напоминает еще о предвоенных годах, когда они все жили на Фонтанке, и Анна Андреевна много занималась соседским мальчиком Валей. Она обучала его французскому языку, а ребенок никак не мог овладеть произношением слова «le sang» — «обезьяна». Каждую минуту он бегал в комнату, выкрикивал что-то совершенно невнятное и ликующе спрашивал: «А это годится?» Видимо, Анна Андреевна напоминала Леве о том времени, когда они жили так бедно, трудно, но нежно берегли друг друга. Этот подарок и эта такая своя надпись отражают примиренное состояние души Анны Андреевны в последние недели ее жизни. У нее даже появился новый творческий импульс, на этот раз к прозе. 2 декабря 1965 года, уже в больнице, она записывает: «Кто видел Рим, тому больше нечего видеть». Я все время думала это, когда в прошлом году смотрела на него прощальным взором, и во мне зрела 66-я проза. А ярко-синяя вода била из его древних фонтанов, как из щелей, куда пробралось море. 22 января 1966 года. Хочу простой домашней жизни. А прозу почти слышу. Уезжая осенью из Комарова, она прощалась с ним с таким особенным чувством. За окном день торжественной нестерпимой красоты, богослужебная красота все свершившей природы. Происходит ее слияние, вернее, проникновение в таинство жизни. 1994.